24 апреля 1960 года. С прошлой пятницы опять исторические дни и ночи не только на Кубе, в Лаосе, в Конго, в Анголе, но и во Франции и Алжире. Мятеж. Прошлой ночью танки патрулировали Париж, а населению раздавали оружие. Как все, я каждый час слушаю последние известия. Моя реакция? Признаюсь, некое удовлетворение, поскольку я не ошибся в своем предвидении, и мои оценки оказались верны. Мы собирались, как только я покончу с редактурой своего последнего романа, провести дней 10 в Париже. Заказали номер в Георге Пятом, договорились с друзьями о встречах. Но заколебались, в последнюю минуту отказались от поездки и правильно сделали. Нет, вовсе не из-за возможной опасности для себя, а из-за боязни оказаться отрезанными от детей. Думать, как они тут сидят и беспокоятся, что там с нами. Нередко задают вопрос, а что делал такой-то во время трех славных дней или во время коммуны? Примечание. Три славных дня имеются в виду дни июльской революции 1830 года, приведшие к низложению монархии бурбонов и установлению власти крупной, преимущественно финансовой буржуазии во главе с королем Луи Филиппом. Что касается нас, то в пятницу вечером мы принимали друзей, людей, которые, если судить по их профессии, вроде не должны быть весельчаками. Двух профессоров медицинского факультета и двух психиатров. Так вот, мы провели один из самых приятных вечеров с тех пор, как живем в Эшандене. Нам частенько доводилось скучать в обществе людей, плывущих остроумными или непринужденными. У нас же они оказывались каким-то балластом, и каждый час, проведенный с ними, тянулся мучительно долго. А в пятницу с половины восьмого вечера до четырех ночи чего только у нас не было. И серьезные беседы из тех, какие не забываются, и прямо-таки ребяческое веселье. Один из психиатров, которого жизнь отнюдь не баловала, сел за пианино, один профессор за ударные, причем он явно обрадовался возможности оттеснить от них нашего Джонни, другой в рубашке на выпуск плясал со мной русские пляски, а директор психиатрической лечебницы играл на треугольнике. Давненько я так не веселился, я так разошелся, что принялся изображать стриптиз. Потом мы рассказывали анекдоты, не только забавные, но и весьма жизненные, освещающие человеческую натуру с совершенно неожиданной стороны. Загляни к нам в эту ночь студенты, они явно были бы потрясены, потому что самому молодому из мужчин было 50, а женщины, как на подбор, красивые, интересные, настоящие женщины и к тому же любящие, любящие своих мужей. Генералы захватили Алжир. А другой генерал, которого они протолкнули к власти, обвинил их в измене. Мы славно веселились, ибо всему свое время и место, которое вовсе не обязательно окажется историческим. А утром узнали, что вчера впервые во Франции телевидение работало всю ночь, передавая воззвания де Голля, Дебре, Мальро и других, которые мне всегда казались обычными и незначительными людьми. Примечание. Генералы захватили Алжир, а другой генерал... В мае 1958 года колониальная буржуазия, генералы и офицеры, находившиеся в Алжире армии, подняли реакционный мятеж и создали Алжирский комитет национального спасения. Однако мятежникам не удалось осуществить свои планы. Под другим генералом Семенон подразумевает генерала де Голля, которого в начале июня того же года национальное собрание утвердило главой правительства, предоставив ему затем чрезвычайные полномочия. В 1960 и 1961 годах алжирскими ультраколониалистами